Первая. Сага об Олафе, сыне Трюгви. Глава 35. Свейн, сын Харальда Конунга, тот, что потом был прозван Вилобородым, потребовал от Харальда Конунга, своего отца, чтобы тот поделил с ним власть. Но, как это было и раньше, Харальд Конунг не захотел делить пополам датскую державу и уступать ему власть. Тогда Свейн снаряжает себе боевые корабли и говорит, что он хочет отправиться в викингский поход. Когда все его войско собралось, и к нему присоединился от йомсвикингов Пальнатоки, Свейн поплыл к Сьяланду и вошел в Исафьорд. И там стоял со своими кораблями Харальд Конунг, его отец, и собирался в поход. Свейн вступил с ним в бой. Битва была ожесточенной. К Харальду Конунгу стеклось много народу, так что численный перевес оказался на его стороне. И Свейн потерпел поражение и бежал. Но Харальд Конунг получил раны, от которых умер. И вот Свейн был провозглашен конунгом Дании. Тогда ярлом Йомсборга в стране вендов был Сигвальди. Он был сыном Струдхаральда Конунга, который правил в Сканей. Братьями Сигвальди были Хеминг и Торкаль Высокий. Вождями Йомсвикингов были тогда также Буи Толстый с Боргундаркольхольма и Сигурд, его брат. Там был также Вагн, сын Аки и Торгунны, племянник Буи и Сигурда. Сигвальди Ярл, а он был женат на Астрид, дочери Бурицлава Конунга, захватил Свейна Конунга и отвез его в Йомсборг, в стране вендов. Он заставил его помириться с Бурицлавом, конунгом вендов, и принять его, ярла, решение об условиях примирения. В противном случае, грозил ярл, он выдаст Свейна конунга в руки вендов. Так как конунг знал, что они замучат его до смерти, он согласился на решение ярла. Свейн конунг должен был жениться на Гунхильд, дочери Бурицлава конунга, а Бурицлав конунг должен был жениться на Тюри, дочери Харальда и сестре Свейна конунга, и оба сохранят власть в своих державах, и между ними будет мир. И вот Свейн конунг вернулся в Данию с Гунхильд, своей женой. Их сыновьями были Харальд и Кнут Могучий. В то время датчане грозились пойти походом в Норвегию против Хакона Ярла. Свейн конунг дал большой пир и пригласил на него всех вождей своей державы. Он хотел справить тризну по Харальду, своему отцу. Незадолго до этого умерли также Струд Харальд в Сканей и Весети с Боргундархольма, отец Буи Толстого и Сигурда. Конунг послал сказать Йомсвикингам, чтобы Сигвальди Ярл и Буи, и братья обоих, приехали справить тризну и по своим отцам на пиру, что дает конунг. Йомсвикинги поехали на пир со всеми своими самыми доблестными людьми. У них было 40 кораблей из страны вендов и 20 из Сканей. На пир собралось очень много народу. В первый день пира, прежде чем Свейн конунг взошел на престол своего отца, он поднял кубок в его память и дал обет, что до того, как пройдет 3 года, он пойдет походом на Англию и убьет Адальрада конунга или прогонит его из страны. Этот кубок должны были пить все, кто был на пиру. Вождям йомсвикингов наливали в самые большие рога, и напиток самый крепкий из тех, что там были. Когда этот кубок был выпит, все должны были выпить кубок в память Христа. И снова йомсвикингам наливали дополна и самого крепкого напитка. Третий кубок был в память Михаила и все должны были его выпить. После этого Сигвальди Ярл поднял кубок в память своего отца и дал обет, что до того, как пройдет 3 года, он пойдет походом в Норвегию и убьет Хакана Ярла или прогонит его из страны. Затем Торкель Высокий, его брат, дал обет последовать за Сигвальди в Норвегию и не отступать в битве, пока Сигвальди будет сражаться. Затем Буи Толстый дал обет пойти походом в Норвегию с ними и не отступать в битве против Хакона Ярла. Затем Сигурд, его брат, дал обет пойти походом в Норвегию и не отступать, пока большая часть ем с викингов будет сражаться. Затем Ваги, сын Аки, дал обет пойти с ними в поход в Норвегию и не возвращаться, пока он не убьет Торкеля Глину и не ляжет в постель с Сингебьерг, его дочерью. Многие другие вожди тоже дали различные обеты. Весь день люди правили тризну, а на следующее утро, когда йомсвикинги отрезвели, они поняли, что наговорили лишнего, и стали совещаться и обсуждать, как взяться за осуществление похода, и решили снарядиться как можно скорее. И вот они снаряжают свои корабли и войско, а слава об их замысле разнеслась по странам.